Открыв глаза, он не сразу понял, что именно видит. Глаза постепенно сфокусировались, и как только он осознал, что смотрит в лицо Черноснежки... «Ты в порядке, Харуюки?» – закричала она, тряся его за плечо. Заметив слезы в черных глазах, он невольно ахнул и торопливо закивал. «А, да, все хорошо. Извини, что напугал». Хрипло ответил он и попытался сесть, но у него не получилось. Одетая в длинную футболку, Черноснежка сидела верхом на его животе. Сэмпай, с тобой точно все хорошо? У тебя ведь не забрали все очки?» «Нет, конечно. Какое там? Меня даже ни разу не убили». Напряжение наконец-то покинуло лицо Черноснежки, а она немного расслабилась и медленно выдохнула. «Ясно», – прошептала она, слезла с Харуюки и села на полу слева от него. В зале квартиры семьи Арита не горела ни одна лампа, но полумрак был прозрачным. Харуюки вошел на неограниченное нейтральное поле в половине второго, но теперь шел уже шестой час, и за окном понемногу расцветало. Напрягшись, он все-таки сел, и тут справа раздался другой голос. «А, вот, возьми». Кусакабе Рин сидела на коленях и протягивала стакан воды. Харуюки тут же осознал, насколько у него пересохло в горле. «Огромное спасибо!» Поблагодарил он девушку, взяв холодный стакан и залпом осушив его. Прохладное питье остудило голову, и Харуюки понял, что с самого начала битвы с Инти до снятия нейролинкера не расслаблялся ни на секунду. Все еще держа в руках пустой стакан, он повернулся к Черноснежке и еще раз извинился. «Прости, сэмпай, что меня так легко поймали». «Ничего, тебе не за что извиняться. Наоборот, это я должна просить у тебя прощения. Ты спас меня... Нет, всех шестерых королей от казни по правилу внезапной смерти, а мы лишь беспомощно смотрели, как тебя уносят». Услышав боль и досаду в голосе девушки, Харуюки тут же подался вперед. «Нет, важнее всего, что ты смогла выйти через портал. Что бы со мной ни случилось, это все равно сущий пустяк по сравнению с твоим спасением». «Хватит говорить чушь! У меня и в мыслях не было жертвовать тобой ради себя!» Они спорили, почти касаясь друг друга коленями, как вдруг... «Так все-таки что случилось?» Раздался за спиной невозмутимый голос. Харуюки вздрогнул, привстал и развернулся. Они с Черноснежкой и Рин сидели на краю ковра, в то время как с дивана на них смотрела девушка в майке, шортах и с хвостом длинных волос. Ее звали Сэри Судзукава или Центория Сентри по прозвищу Безжалостная. Именно она научила Харуюки универсальному омега-стилю. После 4 месяцев тренировок на неограниченном нейтральном поле Сэри оставила Харуюки одного в павильоне Ому, а сама вернулась в реальный мир и еще не знала, чем закончилась битва против Инти. Не знала Ирин, потому что ее задача свелась к тому, чтобы повести Черноснежку. Они обе заслуживали того, чтобы услышать историю во всех подробностях. «А...» Харуюки встал, наскоро освежив воспоминания в голове, и задумался о том, с чего начать. «Хм...» Послышалось вдруг за спиной, и ему пришлось вновь развернуться. Черноснежка тоже поднялась с пола, нахмурилась и начала водить пальцем в воздухе. «Входящие вызовы от Фука, Утай и Акеры. Теперь еще от Чиури, Такому, Ника и Леопард. А вот и Шока и Руй». Можно сказать, практически весь Легион пытался дозвониться до Черноснежки. Наверняка им хотелось узнать, что случилось с Харуюки. «Могли бы и мне позвонить», – успел подумать он прежде, чем вспомнил, что его нейролинкер в руке Черноснежки. «Сэмпай, раз такое дело, я все объясню остальным в виртуальном чате. Скажи, пусть подключатся к сети моей квартиры». «Хм, ладно». Черноснежка сначала кивнула в ответ на предложение, но затем замотала головой. «Нет, тебе срочно нужен отдых. Потом расскажешь. Где бы ни оказался Сильвер Кроу на неограниченном поле, пока ты не там, ему ничего не угрожает». Харуюки и правда чувствовала сильнейшую усталость, и в голове, и во всем теле, хотя для нее на самом деле не было причин. Во время ускорения он пользовался не собственным контуром, а выделенной квантовой цепью внутри основного визуализатора. В момент выхода она синхронизировала воспоминания с мозгом, но не должна была переносить в реальный мир еще и чувство усталости. Но как бы Харуюки не убеждал себя, глаза упрямо слепались. Пару раз моргнув, он ответил. «Тогда я... так и сделаю, если вы не против». «Отдыхай», — сказала Черноснежка и протянула нейролинкер. Забрав его, Харуюки повернулся к Рин. «Спасибо тебе за помощь. В следующий раз я тоже буду сражаться». «Да, я рассчитываю на тебя». Наконец он посмотрел на Сэри и кивнул. «Мастер, в смысле, сэри, я не успею сейчас всего объяснить, но скажу две вещи. Точка омега-стиля помогла мне разрубить Инти». «Хорошо, это радует». Девушка ответила настолько хладнокровно, что Харуюки невольно усмехнулся, но быстро поджал губы и продолжил. «И второе. Кажется, я смог на секунду включить синтез». На сей раз лицо Сэри немного дрогнуло, сначала от удивления, потом она улыбнулась. Девушка дважды молча кивнула, затем встала с дивана. «Тогда я пошла домой. С вами было весело и интересно». «Огромное спасибо!» Харуюки вновь поклонился. Сэри похлопала его по плечу, подняла с пола сумку и направилась к двери. Однако Черноснежка остановила ее взмахом руки. «Безжалостная. Нет, Сентри, то есть Сэри». Дважды оговорившись, Черноснежка кашлянула и продолжила. «Прими и мою благодарность. Ты оказала нам огромную услугу. Извини, что предлагаю так внезапно, но вступай в наш легион». «Что?» Раздался возглас не Сэри, а Харуюки. У него в голове уже сложился образ Центория Сентри как благородного одинокого мечника, поэтому он даже подумать не мог о том, чтобы пригласить ее в Неганебулас. С другой стороны, такой союзник им бы и правда не помешал. Затаив дыхание, он ждал ответа, и, наконец... «Снежка, я надеюсь, ты еще не забыла, как меня наперебой зазывали в разные легионы, но я всем отказывала». «Разумеется, нет. Но в те годы ты наотрез отказывалась не только заводить ребенка, но и брать учеников. Если ты изменила одному принципу, что мешает изменить другому?» Черноснежка, как обычно, рубила с плеча, хотя Харуюки казалось, что это сейчас неуместно. Вдруг Сэри рассердится. Безжалостная посмотрела на Черную Королеву, которая в реальности заметно уступала ей в росте, затем сказала. «Да, действительно. Хорошо, я вступлю». «Что?» Ошарашенно закричал Харуюки и тут же поймал на себе взгляды Сэри и Черноснежки. «По что криком кричишь, Кроу? Аль не люба тебе участие моё?» Сэри вдруг перешла на старомодную речь своего персонажа, и Харуюки резко замотал головой. «Нет-нет-нет, я совсем не против... Наоборот, я очень рад! Вот и славно!» Девушка кивнула и снова посмотрела на Черноснежку. «Я сейчас отключена от глобальной сети. Можешь меня пригласить через кабельное соединение?» «Почему бы нет? Харуюки!» Командир Легиона протянула левую руку. Он поднял лежащий на столе XSB-кабель и положил на изящную ладонь. Соединив два нейролинкера, Черноснежка прошептала «Бёрст Линк». Девушки на миг застыли, но тут же ожили и отсоединили кабель. Харуюки облегченно выдохнул. Он боялся, что они решат по ходу дела сразиться, но в таком случае ускорение продлилось бы не меньше секунды. Девушки молча пожали друг другу руки. Вернувшаяся в ускоренный мир и вступившая в Неганебулас Великая Мечница кивнула Харуюки и Рин, затем хладнокровно направилась к выходу из квартиры. «А...» Неуверенно окликнула ее Рин. «Садзукава, ты точно хочешь пойти домой? В таком виде?» Сэри застыла, окинула взглядом свою майку и шорты, а затем бросила через плечо. «Арита, я займу пока твою ванную, переоденусь».